Стирнс говорит, что парашютист просто обязан бояться перед каждым прыжком. Воздушные каскадеры ошибаются всего раз в жизни. Страх же тонизирует людей, делает их внимательнее. Важна и столь иррациональная вещь, как интуиция. Опытный парашютист пропустит свой прыжок, если что-то внутри подсказывает «сегодня неудачный день». В конце концов, прыгнуть можно будет и завтра. Спецы по дельтапланеризму любят повторять, что любая катастрофа всегда сочетание сразу нескольких факторов. И одной из роковых причин очень часто становится психологическая неподготовленность неудачливого летуна, паника и, следовательно, неспособность действовать по правилам. На памяти тренеров есть случаи, когда дельтапланерист получал серьезные увечья из-за того, что просто забывал про парашют, заготовленный на случай аварии аппарата. Неблагоприятные погодные условия плюс паника, влекущая за собой неверные действия – вот вам и универсальная формула стопроцентного риска. Если же соблюдать все меры предосторожности, риск можно снизить почти до нуля. Вновь вернемся к бейсерам, прыгунам с парашютом с небольших высот, со скал, обрывов, высотных зданий и так далее. У них есть замечательная поговорка «старый бейсер лучше крутого бейсера». Проще говоря, важно не только поставить рекорд, но при этом еще и выжить. У них разработана специальная техника безопасности. Вся экипировка четко проверяется перед каждым прыжком. Бейсер всегда все готовит сам, не полагаясь на других, ведь именно он отвечает за собственную жизнь. Кстати, так поступают и опытные аквалангисты, сами налаживают оборудование перед погружением. Прыгуны-экстремалы считают, что идти на риск стоит только если ты сам на 100% контролируешь ситуацию. По этой же причине они тщательно отслеживают скорость и направление ветра, прежде чем прыгнуть. Иногда даже отказываются от прыжка, хоть уже и поднялись на какую-нибудь верхотуру с тяжеленным парашютом. Если ветер неблагоприятен, на рожон лезть не стоит. Риск – это всегда характеристика преуспевающих людей. Но следует заметить, что преуспевающие люди рискуют всегда обоснованно. Наиболее оправданный риск – профессиональный. Бесполезно идти на риск в тех сферах, где вы новичок. В своей профессии вы владеете полной информацией, достоверно оцениваете собственный потенциал, знаете, чего нельзя делать ни в коем случае. Короче, все лазейки, да и от плохой погоды всегда сумеете подстраховаться. Один молодой московский хирург как-то решил рискнуть. Ему в тот день как раз предстояло провести серьезную операцию. Больной был тяжелый, можно было и отказаться, но он решил использовать тот самый единственный шанс, который часто и решает все дело. Главный врач клиники ничего вразумительного ему не сказал, мол, сам решай, и тогда он понял, что он не слабее главврача. Это было потрясающее состояние внутренней раскрепощенности, не давят, не контролируют. Ответственность вся на тебе». В 34 года этот молодой человек сделал операцию, которую до него не делал в Москве никто. И больше всего радости принес даже не сам удачный исход операции, а то, что он отважился, рискнул и спас человека. Все-таки риск – благородное дело. Один из американских мультимиллионеров как-то заявил во всеуслышание, что все вещи в его жизни, которые действительно стоило сделать, сначала пугали его до смерти. Но затем выяснялось, что именно такой риск и приносил самые большие деньги. Со временем миллиардер понял, если он не испытывает страха перед новым начинанием, значит, скорее всего, оно незначительно и особых доходов не принесет. Так разве порой не стоит идти на риск, даже если поджилки трясутся? Однажды лев, который всю жизнь жил в пустыне, во время охоты забежал в лес. Он долго охотился и, захотев пить, вышел к небольшому озерцу с чистой прозрачной водой. Здесь он замер от неожиданности. Из воды на него смотрело неизвестное чудовище, страшное, косматое. Он испугался, но сказал себе: «Я лев, я не должен бояться». Он зарычал, и зверь в воде тоже злобно оскалился. Он снова испугался, но тут же вспомнил, что он лев, и тогда замахнулся на чудовище лапой, но чудовище тоже подняло мощную лапу. Наконец, измученный жаждой лев решился на риск и изо всей силы ударил по воде. И почувствовал только воду.